Как научиться рисовать? Если ты хочешь стать живописцем, то рисовать не спеши. Разные кисти из шерсти барсучьей перед собой разложи. Белую краску возьми, потому что это начало. Потом желтую краску возьми, потому что все созревает. Потом серую краску возьми, чтобы осень в небо плеснула свинец. Черную краску возьми, потому что есть у начала конец. Краски лиловой возьми пощедрее, смейся и плачь, а потом синюю краску возьми, чтобы вечер птицей влетел на ладонь. Красную краску возьми, чтобы пламя затрепетало. Потом краски зеленой возьми, чтобы веток в красный подбросить огонь. Перемешай эти краски, как страсти, в сердце своем, а потом перемешай эти краски и сердце с небом, с землей, а потом... Главное — это сгорать, и, сгорая, не сокрушаться о том, может быть, кто и осудит сначала, но не забудет потом.